Измайлово, находится в 2 верстах от Преображенской и Семеновской застав. Впервые Измайлово названо вотчиною боярина Никиты Ивановича Романова в приходной книге патриаршего приказа за 1640 год. Затем оно именовалось Дворцовым селом с приселками Черкизовым, Ивановским и Никольским. Но еще ранее Измайлово упоминается в писцовых книгах за 1571-1574 годы как село, принадлежащее к Васильцову стану. По словам Снегирева, Измайлово, собственно, состояло из села и дворцовых зданий с 2 каменными церквами и старого зверинца с остатками садов, прудов и мельниц. Дворцовые каменные здания находились между селом и зверинцем на острове, окруженном прудами и речкой Серебрянкою. Примечание. Они составляли одноэтажный квадрат длиною 122 сажени, 1 аршин, а шириною 84 сажени. 2 башни, западная и восточная, в готическом стиле, служили воротами, при коих были караулы. Конец примечания. Покои были в одно жилье, маленькие, низменные, со сводами, но в них помещалось до 3000 придворных служителей. На северной части дворца были поварни, медоварни, винный завод, приспешни с высокими дымовыми трубами и запасные погреба, где хранились так называемый царский кус и разные напитки. На южной стороне стены дворца были огромные хоромы из брусьев с теремами. Дворец примыкал к 2-этажной дворцовой церкви святого Иоасафа, царевича Индийского. Церковь эта была построена в 1679 году царем Федором Алексеевичем и разбита громом, ударившим в главу ее в 1780 году. Церковь Покрова Божией Матери существовала в Измайлове на речке Робке еще в 1644 году. Тогда, вероятно, она была деревянная. Настоящий соборный храм начат постройкой при царе Алексея Михайловича и окончен при сыне его царе Федоре Алексеевича. Примечание. Постройка окончена в 1679 году. Освящен патриархом Иоакимом 1 октября 1680 года в присутствии царя и его семейства. В храме чудотворная икона Иерусалимской Божией Матери. Конец примечания. Образцом зодчества Измайловского собора послужил Успенский собор в Кремле. С годами он пришел в ветхость и потому возобновлен в древнем вкусе и освящен в 1850 году. В этом соборе при царях в храмовые праздники нередко служили патриархи Иоаким, Адриан и святой Дмитрий Ростовский. Главная каменная мельница была на Серебряном пруду и называлась Серебрихой, а по берегу Серебрянки против деревянных хором простирался регулярный сад. На северной стороне был другой сад, виноградный. Его насадил царь Алексей Михайлович, и в нем делаемы были опыты разведения виноградных лоз. Садов этих давно не существует, но они долгое время служили вместе с другими измайловскими садами рассадниками для других садов. В одном из измайловских садов, Тутовом, были деланы опыты разведения шелковичных деревьев. В 1775 году оставались еще при Измайловском дворце 3 сада и зверинец. Зверинец был устроен на западной стороне дворца со всякого рода зверями и птицами. Зверинец этот в 1730 году переведен на другое место. Царь Алексей Михайлович кроме разведенных им садов в Измайлове, выкопал до 20 прудов, где насадил множество рыбы. Царевны сами пускали туда щук и стерлядей с золотыми сережками, забавляясь с зыванием рык к берегу на корм по звону колокольчика. Каждый из прудов имел свое название, данное государем: Лебедевской, Просянской, Серебрянской, Пиявочной и прочее. Одни из этих прудов пересохли, другие спущены, третьи засыпаны. В 1737 году у прудов сделаны две каменные плотины. Кроме всего этого, Измайлово было образцовой усадьбой русских царей. Там в четырех полях было 400 десятин пахотной земли, где сеялся разного рода хлеб, русский и иностранный. Там был и стеклянный завод, которым управлял итальянец Мингот. Там же, на маленьком театре, делались и первые опыты драматического искусства. Весной и летом в Измайлове живали, а осенью и зимой приезжали на время царицы, царевичи, царевны. В теремах царевны занимались разными рукоделиями, гуливали в садах, осматривали дворы и погреба, а в праздники одаривали сельских девушек и ребятишек лакомствами и полушками. Зимою там бывало катание на горах, на салазках, на лыжах. В детстве своем Петр гащивал в Измайлове у брата своего Федора Алексеевича. Тут же он в 1691 году отыскал на льняном дворе и ботик, который назван впоследствии дедушкой русского флота. Затем из смежного села Преображенского Петр важивал в Измайлово свою потешную роту. На широком дворцовом дворе делал маневры и стаивал в шатрах под рощею. Угощал там своих сподвижников на запасном дворе и на погребах, и однажды, как гласит предание, забавляясь огненными потехами, сжег брусяную избу, находившуюся среди двора царских хором. Петр II езжал в Измайлово с псовой охотой и проводил в нем масленицу. На другой год своей коронации императрица Анна Иоанновна в мае с великим церемониалом изволила шествовать в Измайлово, где проводила лето. Под Измайловским селом был поставлен кавалергардский лагерь и убран по воинскому порядку. Гвардии полки Преображенской и Семеновской стояли в лагере по другую сторону дворца и занимались экзорцициями. В память любимого места императрица назвала вновь набранный ею полк гвардейский Измайловским. Сама себя объявила полковником его, а Бирона подполковником. Любя ружейную стрельбу, Анна Иоанновна вместе с Бироном била из ружья в Измайлове зайцев, оленей и тетеревей. Она же, как сказано выше, основала там новый зверинец, в коем императрица Елизавета Петровна велела сделать просеку, пролегавшую прямо в Перово. Императрица Елизавета тоже любила Измайлова и нередко охотилась там с племянником своим Петром Федоровичем. Иностранные посланники тоже нередко езжали в Измайловский зверинец с русскими вельможами тешиться охотой, для чего там была охотничья команда. В Измайлове, наконец, как уже доказано, 30 мая 1672 года, в четверток, пред утром, за 2:30 до рассвета, родился Петр, будущий великий император России. Когда двор переселился из древней в новую столицу, тогда Измайлово было покинуто. Огромный брусяной дворец с теремами сломан, материалы распроданы, пахотная земля роздана крестьянам с наложением на них денежного оброка, рогатый скот от падежа весь перевелся, и все хозяйственные строения оставлены в запустении. Но псовая охота все еще поддерживалась, и в зверинце водились разные звери до 1812 года. Островский лес, некогда непроходимый, рощи и пруды до времен Екатерины слыли еще заповедными, но потом и они изменились. В настоящее время Измайлово представляет совершенно иной вид. На месте царских палат устроена по плану архитектора Тона военная Николаевская богадельня. Начало ей положено в 1837 году, а сооружение относится к 1839-1849 годам. Примечание. Призревается более 400 человек-инвалидов. Конец примечания. Главный трехэтажный корпус примыкает с трех сторон к вышеописанному собору Покрова. Древняя каменная башня, в которой некогда бывали заседания Царской Думы и Сената, обращена в колокольню. Возле главного корпуса устроена водоподъемная машина, а напротив, по обе стороны башни с часами, расположены два каменных двухэтажных флигеля с двумя одноэтажными пристройками. Пространство между всеми поименованными строениями составляет обширную площадь, среди которой устроен чугунный фонтан, окруженный цветником. Остальное пространство площади занято на берегу пруда, именуемого Виноградным, огородами и парком. Против парка так называемый Виноградный сад, вновь устроенный, где еще уцелели некоторые липы, под которыми любил гулять Петр Великий. Плавучий мост соединяет парк с богадельней. На месте зверинца, где были некогда охотничий домик царя Алексея Михайловича, его ферма и тутовая плантация, построено главное здание в старинном русском вкусе опытной пасеки императорского русского общества акклиматизации. Пасека основана в 1865 году и отличается образцовым устройством. Тут же производится и выкормка шелковичных червей.